Глава 157. Сказание о собачке, показавшей путь брату. Я и софист Софроний пришли в лавру Коломон, что близ святого Иордана, к Авве Александру. У него мы увидали двух иноков Сувивского сирского монастыря. Они рассказали нам: за 10 дней приходил сюда чужеземный старец, зайдя в Сувив без сов, сделал пожертвование. Потом, обратившись к настоятелю, сказал: «Сделай милость, пошли в соседний монастырь сиров, чтобы пришли и получили пожертвование. Да пусть уж дадут знать и в монастырь Харемпский, чтобы пришли за тем же». Ава послал одного брата к игумену Сувина Сирского. Брат пришел к игумену и говорит: «Ступай в монастырь Бессов, да извести и Харембу, чтобы пришли и оттуда». «Прости, брат», — отвечал старец, — «мне совсем некого послать. Будь столь добр, сходи, пожалуйста, и скажи им сам». «Но я никогда не ходил туда и не знаю дороги», — сказал брат. Тогда старец сказал собачке: «Ступай с братом в монастырь Харемский, чтобы он дал туда известие». И собака пошла с братом и довела его до ворот монастыря. Рассказавшие это показали нам и собаку, потому что она была с ними.